Глава 12. Август 1800 года. Санкт-Петербург, Российская империя. Таким образом, на стороне мятежников более половины семеновцев, измайловцев, преображенцев и лейб-кирасиров. В полном составе лейб-гусары, первый артиллерийский и лейб-гренадерский полки. Лейб-артиллерийский батальон и остатки кавалергардов. Остальные полки сохраняют нейтралитет. Егеря и лейб-казаки Орлова полностью перешли на нашу сторону. Есть еще небольшие отряды, которые примкнули к мятежникам или пополняют расположение выборжцев. Примечание. Алексей Петрович Орлов, российский генерал-майор, командир лейб-гвардии казачьего его величества полка. Конец примечания. Перед финальным совещанием с офицерами слушаю Волкова и понимаю, что легкой прогулки не будет. Даже с учетом того, что большая часть противостоящей нам артиллерии осадная, это все равно грозная сила. У нас есть свои планы по ее нейтрализации. Но как-то не хочется превращать мирную столицу в руины. Да и, возможно, и многочисленные жертвы не входят в мои планы. По сути, я оказался в тупике. В общей победе моих войск сомнений не испытываю, но она не должна быть первой. Обе стороны сейчас ведут активную пропагандистскую деятельность, но мне все-таки удалось нанести превентивный удар. Накануне моя газета выдала мощнейший номер. Напечатали фактическую правду. Рассказали про подлое убийство Павла, указали имена основных заговорщиков, их цели. Намекнули, что они работают на одно иностранное государство и много всего интересного. Действовали строго по заветам доктора Йозефа. Хорошенько сдобрили правду большой дозой лжи и слухов. Прополоскали грязное белье части генералов. Упомянули миллионы золотых рублей, полученных ими за убийство царя. А вишенкой на торте было прямое обвинение фон Палина и Панина, что они держат в заложниках будущего императора. Вот такого удара эти наивные ребята не ожидали. Их смешные прокламации о восставших моряках и мятежном Константине теперь можно было использовать строго в качестве туалетной бумаги. От заговорщиков сразу отвалилась весомая часть офицеров, а многих солдат удерживали в частях под страхом расправы. Общественное мнение резко качнулось против Палина и компании. Плохо, что многие офицеры не придумали ничего другого, кроме как подать в отставку. То есть переходить на нашу сторону они не собирались. Чистоплюи хреновы. Вот так дворяне и просрали октябрьский мятеж в моей реальности. Когда нужно было уничтожать красную сволочь, а не тихо отходить в сторонку. Но сейчас не время воспоминаний о моем бывшем мире. Здесь решается судьба страны и моя многолетняя работа. И, в принципе, выход только один. Ваши люди и егеря смогут нейтрализовать охрану Александра и вывести брата в нужную точку. Мы можем даже на время захватить Зимний. Усмехнулся обычно спокойный глава разведки. Другой вопрос, что на короткий срок. А далее наших людей просто задавит количеством. Но заговорщики поразительно беспечны. После слухов о поражении кавалергардов среди них разразилась жуткая паника. Ценой больших усилий фон Палину удалось навести порядок, сформировать штаб, куда вошли все командиры мятежных частей. Общее командование было поручено Деприрадовичу, как наиболее опытному генералу. Укреплением обороны занимается генерал Павел Тучков. Это родной брат Николая, воевавшего с вами в Швейцарии. Артиллерист, неглупый офицер, талантливый инженер. Он сразу принялся укреплять подступы к городу и возводить баррикады. Но даже несмотря на большое количество патрулей, перемещения по городу возможны. Да и патрули особо себя не утруждают. Есть случаи грабежей и насилия, но они были быстро прекращены. Тогда нам придется действовать исключительно хитростью. Не нападать же на противника, который превосходит нас в раз в 10. Тем более, что в городе находится множество мирных жителей, которые, несомненно, пострадают в случае активных уличных боев. Связывайтесь с Чичаговым. Ваша задача — вывести из Зимнего брата и переправить его на корабль, который подведут к условленному месту моряки. Одновременно адмирал должен имитировать ложную высадку и немного пострелять из корабельных орудий, но без фанатизма. Мы тоже дадим несколько залпов, а специально подготовленные стрелки слегка проредят офицеров на линии соприкосновения войск. Это разумный план. Я хотел предложить вам то же самое. Сергей Иванович, останавливаю собравшегося выйти Волкова. Если в процессе эвакуации Александра вдруг случайно погибнут его верные соратники, вроде Кочубея или Строганова, то наша родина готова к таким жертвам. Рыбье выражение лица разведчика ощерилось и стало похоже на акулью морду. Думаю, часть господ либералов и компрадоров не переживет ближайшие пару дней. Вот так обстоят дела, господа. Прошу высказываться, не стесняться выражать свои мысли. Первым слово взял фон Рентелен, кто бы сомневался. Насколько я понял, вы собираетесь провести разведку боем. Зная вас, есть еще какой-то план, о котором не стоит распространяться. Значит, наша задача — выполнить приказ и ждать дальнейших распоряжений. В принципе, все поддержали майора, и далее мы приступили к обсуждению наших действий. Все будет зависеть от моряков, и атаку мы начнем после получения сигнала. Благо, белых ночей уже нет, и утренняя атака станет для противника сюрпризом. Вернее, нападем-то мы на рассвете, но на позиции будем выдвигаться фактически в темноте. Первым эшелоном шли выборжцы, далее уже присоединившиеся к нам части. Так как у нас было полное превосходство в разведке, и на территории противника действовали диверсионные группы, акция по освобождению Александра прошла успешно. Две ложные атаки моряков и разведка боем от выборжцев, которая отбросила гвардейцев из пригородов, помогли дезориентировать мятежников. Это дало нам возможность доставить брата к шлюпке и быстро переправить на подошедший небольшой корабль. Большая часть моих людей растворилась в городе, не потеряв ни одного человека. Не знаю, в каком состоянии сейчас были заговорщики, но они лишились своего главного козыря. Теперь они просто мятежники, нарушившие присягу. Вот чем я и планировал воспользоваться. Специальные люди занялись разъяснением сложившейся ситуации нижним чинам мятежных войск. Миловать я никого не собирался, но одно дело штрафбат, а другое — расстрел. Мы ждем, когда начнется дезертирство из полков мятежников. Отвечаю на резонный вопрос командира лейб-егерей Рачинского. Примечание. Антон Михайлович Рачинский. Годы жизни 1769-1825. Генерал-лейтенант. Санкт-Петербургский оберполицмейстер, тайный советник. Конец примечания. Или вы считаете уместным, что русские солдаты должны убивать друг друга? Операция по вызволению моего брата прошла успешно. Развал в стане наших врагов — только вопрос времени. Как только нижние чины и младшие офицеры массово побегут из города или начнут сдаваться, вот тогда мы и ударим. Думаю, это вопрос 2-3 дней. На самом деле командующий лейб-егерей производит самое приятное впечатление. Было у меня к нему некое пренебрежение, так как он бывший гатчинец, да и не нравятся мне 30-летние полковники. Разобравшись в ситуации, выяснилось, что Антон Михайлович — грамотный командир и ни в коей мере не виноват в убийстве Павла. Император сам раскидал свои личные войска по разным гвардейским частям и перестал уделять им должное внимание. Если бы на посту в Зимнем стояли лейб-егеря, то захват папаши становился затратным занятием. И не факт, что его бы так легко убили. Но вот случилось совершенно иначе. Рачинского и его батальон, а далее полк, давно начала обхаживать Лиза, негласным шефом которого она и являлась. Ну что могу сказать? Молодец! Я прекрасно понимал, с кого она брала пример. Если Лиза не могла принести егерям что-то новое в плане подготовки, то у нее было достаточно денег, чтобы всячески помогать новоиспеченным гвардейцам. Среди старых частей лейб-егеря считались выскочками и не пользовались особой популярностью. Зато одна хитромудрая принцесса регулярно общалась с офицерами, была знакома с их женами, даже стала крестной некоторым детям. Далее обеспечила в полку самый современный лазарет, помогла увечным отставникам деньгами, некоторых трудоустроила на предприятия фонда, а еще открыла школу для детей, в которой не чурались учиться взрослые. Всю эту информацию мне недавно предоставил Волков, и я просто восхищался бывшей серой мышкой, которую никто не воспринимал всерьез. Интересно, есть ли у нее в рукаве еще козыри? А брат в итоге оказался один, окруженный только соратниками-болтунами и несколькими гвардейцами, вроде Васильчикова и Кикина. Необходимой силовой поддержки в нужный момент у него не оказалось. Вот и думай теперь, не выпустил ли я джина из бутылки, вернее, тут уместно сравнение с демоницей. Меж тем события в Питере развивались по моему сценарию. В рядах мятежных полков начался полный разброд и шатание. Большая часть нижних чинов вернулась в казармы или попряталась в городе. Нужно сказать, что вчера гренадеры фон Эссена перестали скрываться и перекрыли северные подступы к городу, заодно контролируя значительную часть Петербургского острова. С моря была полная блокада. Чичагов запретил всем судам временно покидать столицу. К тому же морская пехота заняла острова и объединилась с гренадерами. Все. Ловушка захлопнулась. Честно скажу, не знаю, на что надеялись заговорщики, но 25 августа они провели попытку прорыва. Но я же говорю, мечтатели и дилетанты. Если Тучков укрепил улицы на пути следования моих войск, то с чего они решили, что это не сделают наши саперы? С учетом того, что наша разведка фактически находилась в расположении мятежников и передавала каждый их чих, то они были обречены. Но у кого-то, скорее всего, у Деприрадовича, хватило ума не атаковать лихим кавалерийским наскоком. Наши ловушки и артиллерийские засады были незаметны. Но вот конницу он поберег. Несмотря на общую расслабленность, коей является гвардейская служба, нам противостоял обученный и мотивированный враг. Вернее, загнанный в угол зверь. Атака началась с мощного артиллерийского обстрела, так как противник сильно превосходил нас в калибре орудий. Мы такой дальностью похвастаться не могли. На самом деле прием был скорее психологический, так как бить из осадных пушек по пехоте — затея крайне сомнительная. Но удалось пристрелявшимся расчетам разрушить несколько домов, вызвать небольшие пожары. Было убито 3 или 4 солдата, ну, которым просто не повезло. Остальная часть войск спокойно отсиживалась в зеленке, в специальных блиндажах, выставив только караулы. Далее последовала попытка штыковой атаки. Гвардейцы кто угодно, но не трусы. Глупо и преступно убивать русских людей в этой бессмысленной войнушке, но иного выхода не было. Подпустив колонны семеновцев, измайловцев и преображенцев на прицельный выстрел, фон Рентелин накрыл их несколькими залпами шрапнели. Отчаянная попытка прорыва практически всей кавалерии также захлебнулась в картечных залпах, а также в многочисленных ловушках со снайперскими засадами. Виктория? Не-а. Все только начинается. Нам предстоит еще зачищать город и вылавливать попрятавшихся трусов. Главное, после начала активных боевых действий у егерей и помогавших им пары десятков солдат моей роты был приказ брать живьем главных фигурантов заговора. Особое поручение было у верного Богдана. Фицнер должен был захватить Зубовых, Жеребцову и посла Уитворда. Как я узнал позже, у него была самая легкая работа. Убогие Зубовы не придумали ничего лучше, как укрыться в особняке посла. Но сейчас мне было не до подобных мыслей. Дом за домом мы продвигаемся к Зимнему, периодически отбивая контрудары огрызающегося противника. Вот не знаю, какой демон вселился в Тучкова, но дрались его люди отчаянно. Один раз парни мои даже попали в грамотную артиллерийскую ловушку. Залп картечи в упор — чудовищная вещь. Разорванные пополам тела, вывернутые кишки, корчащиеся на земле умирающие солдаты. Мои солдаты! Вот после этого я просто озверел. Мы старались людей не убивать и брали мятежников в плен. Отбиваюсь от пытающегося меня удержать Игнатьева и ору выборжцам. «Артиллеристов в плен не брать, майор бляха-муха! Накрыть этих гондонов погремушками и не давать им поднять голову! Вперед!» Бегу, как сумасшедший, на баррикаду, слыша за собой топот сотен ботинок. Впереди раздается несколько взрывов. Обороняющиеся делают жидкий залп, погрузив свое хрупкое укрепление в дым. Рядом дико закричал смертельно раненый человек. Продолжаю молча двигаться вперед. В голове то и дело играет минорная песня про черный отряд, который как раз активно резал феодалов и клерикалов. С другой стороны, меня переполняет холодная ярость и предвкушение битвы. Ибо я иду биться с несправедливостью. Хреново, что придется убивать русских людей, но лучше вырезать эту заразу сейчас, чем гангрена распространится по всему телу. Второй залп не принес нам никакого вреда. Разве что пуля просвистела рядом с каской. Запрыгиваю в телегу, подкрепленную бревнами, и сразу же стреляю из пистолета в испуганное лицо какого-то усатого унтера. Спрыгиваю на землю, далее перекат и вспарываю живот нерасторопного семеновца. Затем битва превратилась в череду смазанных эпизодов. Выстрелы, звон клинков, крики умирающих и торжествующих солдат, взрыв гранаты, ненадолго меня оглушивший. А вот и злосчастная батарея. Обслуга как раз готовится дать залп по нам в упор. Ору во все горло своим людям. Беспорядочная стрельба. И выстрелить смогло только одно орудие. Рывок. Парирую удар офицера в форме конной артиллерии. Сегодня я неудержим. Рычу, как сумасшедший. И вонзаю кинжал в бок врага. Тут что-то грохнуло сбоку. И мое сознание погружается в темноту. Неужели это все? Я категорически настаиваю, чтобы вы прекратили ненужные геройства. Неужели некому более вести солдат в атаку? Ведь на вас завязаны многие люди, их дальнейшие планы, семьи, наконец. А если бы заряд разорвался прямо под вами? Волков, как злая мамочка, выговаривает нерадивому сыночку, меряя быстрыми шагами мой кабинет. Обычно он себе такого не позволяет. Спорит, конечно, частенько делает по-своему, но вот до нотации дел не доходило. Лежу у себя в мраморном, отхожу от последствий контузии. Вот не везет мне с травмами головы. Вольф провел осмотр и только что отбыл заниматься другими ранеными. Сергей Иванович тем временем продолжил. Мало того, что вы так беспечно относитесь к собственной жизни, так чуть было не навредили общему делу. Выборцы подумали, что их кумир погиб, и устроили жуткую резню. В плен перестали брать всех мятежников, а не только артиллеристов. Фон Миллеру и офицерам с трудом удалось остановить эту кровавую вакханалию и убедить личный состав, что вы живы. Кстати, солдаты стоят перед дворцом, ждут вашего появления. Будьте любезны, выйти и успокоить толпу. В противном случае они просто перебьют всех пленных. — Что ж вы сразу-то не сказали? — возмущенно отвечаю главе разведки. — Петя, где мой мундир? Довольный Дугин буквально залетел с вычищенной униформой. Обратил внимание, что он даже заштопал несколько дырок. У секретаря на левой стороне лица расплылся хороший такой фингал, но сам он просто сияет, как медный таз. Встаю, слегка покачнувшись, пресекаю попытки меня поддержать. Вроде бы все нормально, голова слегка шумит, но жить можно. Выхожу на ступеньки центрального входа. Там, где в моей реальности расположена статуя Александра Третьего, а мы нашей дружной компанией играли в питанг. Сущее вавилонское столпотворение. Грязные, ободранные. У некоторых на головах и руках повязки, но это мои орлы. Мой выход ознаменовался дружным ревом счастливых победителей. Поднимаю руку, и толпа замолкает. Смотрю в знакомые и не очень лица, а на моем лице непроизвольно появляется довольная улыбка. Судя по всему, прошло не так много времени. Это во время боя кажется, что он занимает часы. А на самом-то деле все заняло несколько минут. Ярко светит солнце, со стороны Васильевского острова слышны одиночные выстрелы. Это лейб-егеря с гренадерами под контролем людей Волкова добивают остатки мятежников. Вот теперь точно Виктория. «Сегодня мы сделали большое дело!» — громко обращаюсь к солдатам и офицерам. «Подлые предатели, наускиваемые послами некоторых стран, решились на убийство своего императора. Но врагам оказалось этого мало, и они решили, что могут править сами из-за спины моего брата, которого держали в заточении. Благодаря вам, настоящим русским солдатам и верноподданным, враг разбит. Низкий поклон вам за это, братцы! И кланяюсь в пояс стоящим передо мной боевым товарищам. Главное, не грохнуться в обморок, так как чувствую я себя не очень хорошо. Жуткий рев солдат отдался по больным перепонкам, но это можно потерпеть. «Братцы, остался последний рывок!» — продолжаю свою речь. «Раненые пусть располагаются в казармах. Остальным надо полностью взять под контроль город. Ваша задача — выловить всех скрывающихся мятежников и сопроводить их к месту содержания. Также надо пресечь безобразие и грабежи, если вдруг они возникнут. На 3 дня в столице объявляется комендантский час, и прошу никого не терять бдительности. А уж далее будем праздновать нашу победу». Опять коридоры Зимнего. Как 4 года назад, когда я шел на встречу с Екатериной. Тогда только решалась моя судьба, а сейчас на кону стоит курс, по которому пойдет Россия в будущем. Слуги уже начали приводить в порядок дворец, где покуражились пьяные гвардейцы. В отличие от прошлого посещения, на меня глазели только несколько часовых и испуганные лакеи. Никаких придворных и прочих бездельников в здании не было. У меня и ранее была неоднозначная репутация, чего говорить о ней сейчас. Народ старался даже не смотреть в мою сторону. Резню, которую устроили выборжцы и лейб-егеря, долго будут помнить. Только не уверен, что у кого-то хватит сил, глядя мне в глаза, кинуть хоть малейший упрек. Более того, мы только начали наводить порядок. Страх, который я ощущаю чуть ли не физически, залог того, что я на правильном пути, Если сейчас не сломать хребет фрондирующей аристократии, то через несколько лет недовольные опять поднимут головы. Перед кабинетом Александра толпились приглашенные на совещание военные и гражданские. К своему несказанному удивлению, вижу несколько лиц, с которым точно здесь нечего делать. Киваю присутствующим, прохожу в кабинет. Стоящие у двери лейб-казаки даже не шелохнулись, чтоб меня остановить. А Орлов молодец, вовремя подсуетился и теперь в фаворе. Он тоже присутствует среди собравшихся в предбаннике людей. Не нравятся мне современные кабинеты. Хотя я и продвигаю аскетический деловой стиль, но пока еще не все поняли его преимущества. Получается какая-то помесь картинной галереи, библиотеки и женского будуара. Здороваюсь с присутствующими, усаживаюсь в кресло, стоящее около двери. Лиза, сидящая в углу, молча кивнула и продолжила заниматься вязанием. Александр выдавил из себя приветствие и начал делать вид, что сильно занят, рассматривая бумаги, принесенные Трощинским. «Пшел вон!» — тихо говорю главному почтмейстеру, поймав его взгляд. В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая только громким дыханием либерала, пытающегося попасть в ближний круг. Интриган с надеждой и какой-то собачьей преданностью посмотрел на брата, а у того в душе явно происходила внутренняя борьба, но он промолчал, собственно, как и всегда. Забавный все-таки человек. Даже сейчас пытается играть в свои игры и балансировать между разными группировками. Под моим взглядом Трощинский совсем увял и на негнущихся ногах покинул кабинет. «Что ты себе позволяешь?» Братец наконец-то вскочил с кресла. «Это возмутительно, вести себя так грубо и оскорблять их достоинство. И вообще до меня доходят жуткие слухи об убийствах, пытках и прочих издевательствах над благородными людьми». Если он думает, что поза у него величественна или вызывает у меня трепет, то это заблуждение. Я успел разочароваться в этом человеке и не собираюсь играть ни в какие игры. После манифеста об отказе от политики, проводимой Павлом, Александр теперь для меня чужой человек, не враг. Я просто к нему равнодушен. Он мог не подписывать никаких бумаг. Его ж не пытали. Но брат сразу сдался. При этом заговорщики сами испугались ситуации, в которой оказались. Демарш Чичагова и части войск точно не входили в их планы. Даже Лиза повела себя более по-мужски, нежели этот мечтающий о воинской славе позер. «Не кричи, пожалуйста. После контузии у меня голова болит, и лишний шум становится причиной излишней раздражительности». Александр стал похож на рыбу, выброшенную на берег. Он попытался что-то произнести, но ему будто не хватало воздуха, и в результате он просто плюхнулся в кресло. Ловлю полный презрения взгляд Лизы, брошенный на мужа, который быстро сменился равнодушием. Тоже еще одна переменная величина, если выражаться языком математики. «Просто позволь узнать, что вы так долго обсуждали с этим либеральным дерьмом. Продолжаю разговор. Не смей так выражаться в моем присутствии и оскорблять достойных людей!» Брат уже успокоился и ответил более или менее твердым тоном. «Мы обсуждали дальнейшие действия с учетом произошедших событий и необходимые реформы в стране. Вообще, я не собираюсь перед тобой отчитываться. Ты можешь забирать своих головорезов и возвращаться в Новгород. Далее ты получишь необходимые указания, как только я приму решение». Глаза Лизы стали напоминать блюдца. А вот сама она более походила на героиню аниме. Еще и открытый ротик. Так сильно ее поразила неадекватность мужа. Я понимаю, что Александр немного не в себе от пережитого. Но такой поворот и меня изрядно удивил. Встаю, кладу на его стол папку. «Что это?» Брат даже рукой не пошевелил в сторону документов. «Это план ближайших мероприятий, назначение новых людей на ключевые должности, ну и кое-какие мысли мои о жизни страны на ближайшие года два. Не обязательно соглашаться с указанными мной кандидатурами. Я готов рассмотреть и обсудить других достойных людей. И ты не забывайся, братец, за тобой нет никакой реальной военной силы. Более того, даже высший свет и гражданские служащие считают тебя виновным в гибели отца и обвиняют в малодушии. Нет, ты, конечно, можешь опереться на часть генералов и сенаторов, которые не участвовали в мятеже или вовремя переметнулись на нашу сторону. В этом случае тебя ждет роль простой марионетки, вместо которой будут править трусливые ублюдки и подлецы. И скажу честно, это закончится войной, потому что я не потерплю предателей и мятежников во главе России. Но решать, конечно же, тебе. Посмотри документы, я подожду и готов ответить на все твои вопросы. В глазах брата была неуверенность вперемешку со страхом. Он далеко не дурак, просто запутался в своих заигрываниях с либералами. Не может русский самодержец нести чушь про свободу к вящему удовольствию всяких компрадоров. Мой план он примет. Деваться брату некуда. Вот другой вопрос в том, что далее начнутся всякого рода диверсии. Но и на них у меня найдется противодействие. Таким образом, мной было принято следующее решение. Александр сначала поблагодарил людей за верность присяге и спасение отчизны. А далее выдал свою речь, которая вскоре стала эпохальной для страны. Думаю, многие из присутствующих ждали всякого рода плюшек в виде чинов, имений и орденов. Кто-то, наверное, уже мечтал уже о важных постах и возможностью порулить государством, но их ждало разочарование. Споры с Александром были жаркие. Иногда Лиза вставляла свои 5 копеек, но в итоге я настоял на своем, кроме некоторых кандидатур. В итоге вышедший к уставшим и напряженным людям будущий император просто объявил наше решение. Комендантский час в городе будет действовать еще 1 или 2 дня. 1 сентября должны состояться похороны моего невинно убиенного отца. К тому времени в столице должен быть порядок, чтобы жители и гости смогли проводить покойного императора. Для работ разрешаю использовать арестованных нижних чинов и офицеров. Александр сделал небольшой перерыв и оглядел присутствующих. Молодые и старые, военные и гражданские. Все смотрели на него с огромной настороженностью. Они ожидали сегодня услышать совсем иные речи. Далее. Хочу ознакомить вас с некоторыми кадровыми перестановками. Канцлером империи назначается мой брат Константин Павлович. Он также будет заниматься похоронами нашего батюшки. Губернатором столицы с этого дня является господин Митусов Петр Петрович. Военным комендантом будет полковник Рачинский Антон Михайлович. У него также будут функции обер-полицмейстера. Генерал-прокурором назначается генерал Беклешов. Тайную экспедицию возглавит граф Самойлов. Его заместителем и главным помощником будет князь Хованский. Примечание. Александр Андреевич Беклешов. Годы жизни 1745-1808. Русский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, при Павле I дважды исполнял должность генерал-прокурора. Граф Александр Николаевич Самойлов, годы жизни, 1744-1814. Российский государственный деятель, племянник Григория Потемкина, генерал-прокурор правительствующего сената. Конец примечания. Сенат временно распускается. Его членам запрещено покидать столицу. Все главы коллегий и прочих служб обязаны с завтрашнего дня приступить к своим обязанностям. В случае, если кто сошлется на болезнь, данный человек должен подать в отставку и находиться под домашним арестом. Коллегию иностранных дел временно возглавит граф Ростопчин. Все гвардейские полки, кроме лейб-егерей и казаков, арестованы. Офицерам и нижним чинам предписано находиться в казармах и запрещено покидать их расположение. Здесь народ не выдержал и отозвался шепотками, но быстро успокоился. Одного моего взгляда хватило, чтобы говоруны, в первую очередь гражданские, прикусили языки. С завтрашнего дня начнет действовать особый трибунал для рассмотрения преступлений мятежников и им сочувствующих. Его возглавит мой брат. Туда же войдут генерал-прокурор Беклешов и граф Аракчеев. Трибунал будет самостоятельным органом с правом вынесения смертных приговоров, ссылки виновных на каторгу, конфискации имущества и прочих наказаний. Об остальных решениях я сообщу позже. До свидания, господа. Не скажу за военных, но для остальных присутствующих заявление Александра стало шоком. Мне не надо знать их мысли. Все было написано на лицах. Если кто-то думал поживиться на мятеже или решить свои карьерные вопросы, то он глубоко заблуждался. Террор только начинается. А еще настают новые времена для российского чиновничества. Очень сложные времена. Только что он произнес речь, которую заставил выучить его несносный Константин. А теперь просто не находит себе места. Александр метался по комнате, но легче не становилось. Это полный провал. Крушение всех его надежд. Никаких либеральных реформ, о которых он мечтал с соратниками. Да и многие из них погибли в этой чертовой мясорубке. Остался только верный Трощинский и немец, недавно попавший в его свиту. А многие просто разбежались, как тараканы по углам. «Это немыслимо. И еще ты со своими советами и кандидатами!» Будущий император выкрикнул обвинение в сторону жены, продолжавшей спокойно вязать детский носочек. «Вы будто сговорились с этим кровавым безумцем. Кто дал тебе право вообще распоряжаться в этом кабинете? И вообще ты моя жена. Твоя обязанность поддерживать мужа. Пойди прочь и более не выходи из своих покоев. Твое поведение более походит на предательство». Лиза спокойно отложила в сторону вязание, расправила затекшие плечи. Беременность уже была заметна с учетом ее поджарой фигуры. Она положила руку на живот и недобро посмотрела на мужа. «Предательство? Это когда ты начал в открытую изменять мне со всякими шлюхами, а затем жить с польской коровой, будто у тебя нет жены. А еще попробовал подложить меня под одного из своих дружков». Александр дернулся от слов жены, как от пощечины. «Предательство — это когда ты бросил супругу на растерзание своей мамаши и ее своры, которая пыталась сделать из меня парию. Благо, вовремя появился фонд, и я нашла достойных людей, с которыми завязала дружеские отношения. А право распоряжаться в этом кабинете дал верный мне лейб-егерский полк, который дрался с мятежниками, пока ты сидел под арестом и бегал от собственных подданных. И не смей разговаривать со мной в таком тоне!» «Изменилась наша Лиза, я давно это заметил». Александр брезгливо скривил лицо. «Но неужели ты думаешь, что несколько сотен солдат дают тебе право лезть в государственные дела? В этом все вы сильно заблуждаетесь, и уже завтра я все исправлю». Если у тебя хватит сил завтра попытаться что-то исправить. Мило улыбнулась Лиза. Мне хотелось бы на это посмотреть. Тебя не уважают даже собственные подданные. Оттого-то избежали все эти мерзкие рожи и неудачники. Потому что понимают одну вещь. У тебя нет сторонников. Ты не можешь положиться ни на один полк. Даже простые армейцы встанут на сторону Константина. А я, к твоему сведению, мать наследника престола. И вот теперь подумай. Ты же умный. Некоторые люди так считают. Зачем заинтересованным сторонам такая фигура, как ты? Еще и не имеющая своего мнения и готовая предать в любой момент. Александр с ужасом смотрел на жену, которая в одночасье из робкой женщины превратилась в прожженную интриганку и фурию. Он действительно умел думать и сопоставлять факты, и прекрасно понимал, что жив только по одной причине. Он для чего-то нужен Константину. Осознание этого и вид презрительно смотрящей на него супруги вызывали приступы паники с желанием быстрее облегчиться. Он сел в кресло, дабы не показывать жене своих дрожащих ног, и залпом выпил бокал вина, уже четвертый за этот день. Алкоголь ударил в голову, мысли потекли более плавно. Сейчас он осознал ловушку, в которой оказался. Для многих людей будущий император стал отцеубийцей и предателем. Вокруг него собрались люди подлые и не имеющие никакого влияния. Даже собственная жена располагает военной силой, превосходящей его возможности. С другой стороны, пройдет время, и он постарается исправить ситуацию в свою пользу, но позволят ли? «Что ты хочешь?» — прохрипел он, стараясь не смотреть на нее. «Не мешай ему. Пусть твой брат делает то, что считает нужным. С тобой или без, Константин зальет столицу кровью. Я предлагаю союз, основанный на взаимном уважении каждой стороны. Я не собираюсь лезть во все государственные вопросы, но главные решения мы будем принимать совместно. И уясни главное. Я не враг тебе, а как раз наоборот. Время бежит быстро, и уже скоро люди забудут про мятеж, но будут очень долго помнить о казненных родственниках, конфискованных имениях, отобранных должностях. Вот тогда и настанет наш час. Просто не нужно торопиться. Я подумаю.